Он прошел, нет, промаршировал к дому миссис Лилибэнкс, заглядывая по дороге в окна. Не заметив ни малейших признаков жизни в гостиной, он решил войти со стороны кухни. «Миссис Лилибэнкс!» Он потрогал ручку и обнаружил, что дверь не заперта. «Миссис Лилибэнкс!» Он вошел через кухню в гостиную. И тут он увидел ее. Миссис Лилибэнкс была-таки в гостиной, но выглядела очень странно. Сжав рукой грудь, она немо смотрела на него, застывшего в дверях. Сначала Сидни ничего не понимал, но потом стало ясно, ей плохо. «Что случилось, миссис Лилибэнкс?» Он шагнул к ней. Пожилая женщина была смертельно бледна, рот полуоткрыт, словно она только что пережила невероятный испуг. Ее вскрик он едва расслышал, увидев только, как она упала спиной на диван и сползла на пол. Сидни рванулся к ней, но не успел подхватить. Взяв ее под руки, он попытался посадить ее, но ощутил невероятную тяжесть. Миссис Лилибэнкс была без чувств. «У вас есть лекарство? Где?» — заметался Сидни. Он бросился в кухню, смочил тряпку в холодной воде и прибежал назад. В ту же секунду он пожалел, что не принес ей воды. «А, в кухне должен быть коньяк!» Налив полную рюмку, он сунул ей под нос, считая, что один запах способен привести ее в чувство. Только теперь он понял, что миссис Лилибэнкс мертва. Для этого достаточно было посмотреть на ее бессильно повисшую руку. Сидни все еще отказывался верить этому и уже стоя у телефона снова позвал. «Миссис Лилибэнкс!» Его возглас остался без ответа. Сидни набрал 3 девятки, но положил трубку, не дождавшись ответа. Что они подумают? Господин Бартлеби сообщает о скоропостижной смерти женщины, которая чуть раньше дала сведения о нем в полицию. Наверняка подозреваемый знал, что у нее слабое сердце. Не он ли повинен в ее смерти? Боже милостивый, надо же было ей умереть именно так. Нет, это уж слишком. Несколько секунд Сидни был не в состоянии даже двинуться с места. Он снял руку с телефонной трубки. Отпечатки его пальцев остались еще на рюмке и дверной ручке. А что, если сказать им все, как было? Он же ни в чем не виноват. Но тут его мысли снова унеслись в фантазии. Да, это он убил миссис Лилибэнкс, замахнувшись на нее рукой с такой злобой, что старушка этого не перенесла и умерла от испуга. Разве не очевидно, что так все и случилось? Что с того, что в ковре полиция ничего не нашла? Труп Элис спрятан где-то в другом месте, а Сидни Бартлеби совершенно свихнулся. Так скажут знакомые. И тут зазвонил телефон. Сидни смотрел на него в недоумении. Снять трубку? И кто бы ни звонил, сказать, что он только что вошел к миссис Лилибэнкс и обнаружил, что у нее сердечный приступ. Кажется, она умирает. Да-да, он сам как раз собирался позвонить в скорую. Быть может, звонит Присси? Или это дежурный звонок миссис Хокинс? Или инспектор Броквей? Все может быть. Сидни решительно поднял трубку. Алло? Но их уже разъединили. Он набрал номер полиции. В участке ему сказали, что инспектор Броквей буквально пару минут назад ушел. Ему оставить записку? Нет, — резко ответил Сидни. Не надо. И положил трубку. Если инспектор направился сюда, — размышлял он, — ему добираться еще 20 минут. Подождать его? Вообще-то он бы предпочел уйти домой. Но так будет еще хуже. Получится, что он бежал с места преступления, чтобы скрыть, что совершил его. Значит, подождать? В конце концов, если кто-нибудь придет, он просто скажет правду, вот и все.